Глава 4. Неправовой акт любви и прочие приключения. Веня устроился напротив, с интересом рассматривая своего таинственного собеседника. Шрама, который так неожиданно нарушил внешнее совершенство Локи, как не бывало. Но вид у рыжего предводителя тайной гильдии разгильдяев не отличался здоровьем и оптимизмом. На нем словно всю ночь воду возили или страшно пытали. Таким изможденным и замученным он казался. «Выпьешь», — Локи указал на бутыль в форме небольшой глиняной фляги с затейливой рунической вязью на поверхности. «Правильный мед изготовлен на ИП Квасир, 20-й год от сотворения мира», — по складам прочитал Веня, подивившись тому, что с легкостью воспринимает рунические письмена. Прежде он не замечал за собой таких эксклюзивных способностей. Впрочем, ему никогда и не попадались руны, а вот имя Квасир попадалось в каких-то мифах. Кажется, это был такой карлик, познавший мудрость хмеля, много позже влившуюся во фразе «истина в вине». «Он самый правильный. Его еще называют медом поэзии. Один глоток, и ты начинаешь говорить стихами. Причем чем бездарнее ты был до этого, тем забористее выйдут оды», — хитро подмигнул ему Локи. «Впрочем, если опасаешься излишнего, поэтического эффекта, то могу насыпать и обычного сухого вина для настроения». «Спасибо, очень заманчиво, но хотелось бы дела обсудить на трезвую голову и в прозе, а все оды потом», — вежливо отказался Веня. Приплыли. У главного пропойцы и гуляки всех времен и народов сын ярый трезвенник и святоша. Чудеса случаются, йотун его возьми. Хотя сам я йотун и есть, — осклабившись, подумал Локи, припомнив свое великанское происхождение, ибо родился когда-то в семье древних инеистых великанов, врагов людей и богов, которых в кулуарах скандинавской мифологии для краткости звали йотунами. «Итак, сюр Беньямин, поговорим о делах?» — решительно и насмешливо поинтересовался он вслух. «У меня есть ценная информация о чуде твоего рождения, и я могу ее продать. Кстати, юр-лыцарям сегодня скидки». Недозрелов не смог скрыть охватившего его волнения. «Можно ли скрыть какие-то движения души, обманув древнего бога обмана?» Веня всегда так жаждал узнать правду о себе и приложил столько сил для расследования, не получив никакого результата, что сейчас, находясь в шаге от разгадки, был готов на любые сделки. «Да-да-да, у меня, знаешь ли, информация из первых рук», продолжал подогревать его интерес Локи, отхлебнув из фляги. «Так что, как говорится, налетай, не скупись, покупай или топись». Мёд поэзии, кажется, и правда имел термоядерное действие. «А что вы хотите взамен?» — спросил Венни, едва удержавшись от выкрика. «Я на все согласен». «Сущую безделицу», — как-то уж очень честно глядя ему в глаза, ответил Локи. И внутри его зрачков, казалось, вспыхнули рыжие сполохи тайной насмешки. «Твою душу». «Что?» — вспыхнул Веня. «Древняя йотунская шутка», — рассмеялся в ответ рыжий интриган. А потом добавил, став внезапно мрачным и серьезным: «Нужно вызволить из заключения одного не слишком хорошего, но очень полезного индивида». «Кого именно?» — уточнил Веня. «Меня». Опираясь руками на стол и нависая над столешницей, чтобы приблизиться к юрлыцарю, сказал Локи. И Веня оказался нос к носу с коварным божеством. Его мерцающий образ слегка колыхался от Вениного дыхания, словно пламя свечи. В мифах говорилось о том, что по древнескандинавской статистике Локи ненавидел каждый третий житель Вселенной за непростой характер, острый язык, жестокие шутки и отвратительные выходки. Но у Вени он почему-то не вызывал никаких отрицательных эмоций. Наоборот, Недозрелов ощущал какое-то притяжение к этому рыжему авантюристу. «А по какой статье вас осудили?» — спросил Веня, уже думая о том, как построить защиту. «Не все так просто», — грустно усмехаясь, сказал Локи. «Статьи тут не помогут. Я не в суде тебя прошу выступить, а организовать мой побег». «Но это же незаконно», — пробормотал Веня. «Естественно», — не моргнув глазом, согласился Локи. «Кстати, забыл сказать. К моему предложению прилагается небольшой бонус. Могу поделиться опытом, как одолеть разрывателя трупов. Ты же не думаешь, что он так легко сдастся, позорно проиграв в конкурсе?» Веня нахмурился, понимая, что его собеседник прав. Кстати, придумано действо очень коварно и с долей мрачного юмора, что я очень ценю и даже мечтаю присутствовать на дофиле», немного смягчившись, сказал Локи и еще раз отхлебнул из фляги. «Как говорится, с радостью б я свой филей допустил до дофилей, но в темнице дофиля не увидят зрителя». Веня вздохнул, не зная, как относиться к этому могущественному, вредному, но очень обаятельному хитрецу. А Локи продолжал развивать свою мысль. «За желанием Нидхёга жениться стоит не только и не столько стремление обладать понравившейся женщиной, сколько политическая игра. А политика — это как раз та область, где соблюдать законы и тем более правила конкурса не принято». Взгляд бога коварства будто пронизывал Веню насквозь, создавая ощущение обволакивания, отрыва от реальности. «Я согласен», — немного подумав, сказал Недозрелов. «Но вы расскажете все, что знаете обо мне прямо сейчас. Обещай мне, что выполнишь наш уговор вне зависимости от эмоций, которые вызовет у тебя полученная информация», — вкрадчиво сказал Локи. Веня пообещал, и его челюсть буквально отпала от удивления, когда он услышал насмешливое. «Тогда все просто. Ты мой сын, хотя и уродился явно не в папочку». От неожиданности Веня поперхнулся воздухом и закашлялся, покраснев от натуги. «Надеюсь, это от радости, но так не пойдет», — смеясь сказал Локи, слегка осенив голову сына всплеском своего мерцания, после чего юрлыцарю сразу полегчало. «Эти ваши ёшкины шуточки», — пробормотал Веня, с трудом пытаясь осознать услышанное. «Ну, во-первых, не ёшкины, а йотунские», — заметил Локи. «А во-вторых, это вовсе не шутки. В кои-то веки сказал правду, и сразу все начинают задыхаться. Получается, я столько народу своей ложью спас, даже самому страшно». Когда состояние шока после услышанного слегка развеялось, Веня принялся сопоставлять факты. Апалал говорил ему, что хотя бы один из его родителей относится к так называемым высшим, к богам, стало быть. И у Вени не было оснований не верить советнику. К тому же дар владеть огнем Веня мог унаследовать от этого рыжего обманщика и насмешника, бога огня и коварства Локи. То, как тот виртуозно жонглировал сгустками пламени, говорило само за себя. Так что же, броситься к нему с криками «Папа, папа!» Веня из-под лобья взглянул на своего собеседника. «А кто моя мать?» Локи усмехнулся и снова отхлебнул из фляги, а потом выдал очередное поэтическое заявление. «Шарфом почему обвязан лик Фемиды взор маня? Эта дама оба глаза положила на меня. Не в ущерб своей работе, справедлива и горда. Все ушами любят тети. Слеповато — не беда». Кажется, поэтический градус имел тенденцию к повышению, постепенно развязывая язык Локи. В то, что матерью Вени могла быть древнегреческая богиня правосудия, ему верилось более легко, чем в отцовство бога обмана. У Недозрелого была врожденная тяга к справедливости, из-за которой он и ударился в юриспруденцию. «Как же это вы ее? Начал Веня, думая о том, что Фемида и Луки совсем не пара, хотя противоположности часто притягиваются. «И зачем?» «Обаял?» — подмигнул ему гадский папа. «Ну да», — пожал плечами Недозрелов, все еще не до конца поверив в услышанное. «Долгая эта история», — хмыкнул Локи. «Ну да ладно, расскажу, чтобы сформировать тебе правильное понимание твоего места в ветвях генеалогического древа моей плодовитости». Гадский папа выпустил из пальцев левой руки несколько мерцающих струй, нарисовав в воздухе схему Вениной родословной. Древо получилось внушительное, а сам Недозрелов обозначился на нем в виде неспелого яблока, бок которого украшало фото с надписью на древнескандинавский манер. «Венинг, сын Локи». Кроме него с ветви свисало еще несколько плодов, включая червивые и гнилые. Веня обратил внимание на черное яблоко, на котором красовалось фото эффектной сине-красной дамы, подписанное «Хель из Хельхейма, дочь Локи». А от него простиралась пунктирная линия к червивому плоду с надписью «Нидхёг, приемный сын Хель из Хельхейма». Где-то в углу висела серо-буро-малиновая груша, на которой под изображением ржущей конской головы значилось «Слейпнир», А еще дальше произрастали два экзотических фрукта неизвестного типа с фото мощного змея по имени Йормунганд и волка, называемого Фенрир. «Это тоже ваши дети?» — поразился Веня, вопросительно взглянув на Локи. «Как видишь», — мрачно усмехаясь, буркнул гадский папа. «У меня было бурное прошлое, за что я теперь и расплачиваюсь. Радует только то, что среди всех моих отпрысков лишь двое унаследовали мой тип мышления и коварства. Хель и ты. Остальным досталась необузданная сила, а для нее, как говорится, ума не надо». Локи вздохнул и продолжил свой рассказ. «У первого поколения высших, стоявших у истоков времен и миров, было несколько родов, враждовавших между собой. Названия некоторых из них вошли в мифы людей, другие навсегда стерлись из памяти Вселенной. Титаны, йотуны, асы, ваны, джинны и прочие были одержимы идеей абсолютной власти. Способы для ее обретения применялись самые разные, от создания собственных миров до завоевания чужих владений». Гадский папа покачал головой, глядя куда-то вдаль, сквозь Веню, а может и сквозь времена. «Я тоже придумал свой способ, самый действенный из всех. Я покорял души обманом и разжигал в них тайные желания, и очень преуспел в этом», — сказал Локи. «Велики стали мои владения, но, стремясь умножить их, я не сразу догадался о том, что исходит от моих собственных детей. Хель решила убрать меня со сцены и воспользоваться правом на наследство. Она выступила с ложным доносом перед предводителем асов Одином, но просчиталась. Я был осужден, но мне оставили жизнь, заточив в темницу. Теперь Хель ищет способ уничтожить меня, а я обнаружил лазейку в клетке, где меня содержат, и могу создавать мороки, способные выйти за пределы темницы». «А как в вашей жизни появилась моя мать?» — спросил Веня, решив направить разговор в нужное ему русло. «Когда я заметил, что моя дочь закрутила интриги за моей спиной, я решил создать того, кто сможет вызволить меня из любых передряг. Сущность, которая унаследует дар управлять и силой закона, и обходить ловушки, созданные коварством врагов. Вот для этого мне и нужна была Фемида. А очаровать женщину, даже если она первородная богиня, а потом замести следы стиранием памяти — дело нехитрое», — пояснил Локи. «Так это был брак по расчету», — сделал вывод Веня. «Брак я не выпускаю», — усмехаясь, заметил Локи. «Только качественный продукт. Кстати, могу дать бесплатный совет по обольщению». «Спасибо, я как-нибудь сам», — сказал Веня, вызвав еще одну, но уже одобрительную усмешку на устах гадского папы. «Ну-ну», — кивнул Локи. «Значит, экскурс в прошлое наших родственных связей можно считать законченным?» «Еще нет», — возразил Недозрелов, решившись наконец задать вопрос, который не давал ему покоя с самого детства. «Почему вы бросили меня?» Гадский папа взглянул на него без своей обычной наглой усмешки. На этот раз в зеленых глазах Локи на миг отразилось нечто похожее на чувство вины. «Это не так», — быстро сказал он, а потом добавил, немного помедлив. «Когда ты родился, у нас с твоей матерью все было так хорошо, что мне даже захотелось изменить свою жизнь. Я уже решился кануть вместе с моей избранницей где-нибудь на краю Вселенной, жить, как живут самые обычные ее обитатели, и забыть все, что было прежде, начав с чистого листа». Локи замолчал и прикрыл веки, словно желая в мыслях снова вернуться в те далекие времена. «Но потом вы передумали», — продолжил Веня, у которого не хватило терпения дождаться, когда его отец наконец заговорит сам. «За мной пришли мои нынешние тюремщики», — мрачно улыбнулся Локи. «Несколько утратив бдительность в любовных утехах, я заметил их довольно поздно, поэтому все, на что у меня хватило времени, это закинуть тебя и твою мать в какие-то разные отдаленные миры, чтобы спасти от гнева карающих, который мог пасть и на вас, и скрыть мой замысел от Хель. Там, куда я попал, меня пытались испепелить низшие драконы. Это были посланники Хель или тех, кто держит вас в темнице?» — предположил Недозрелов. «Никто из них о тебе не знает», — сказал Локи, с интересом взглянув на Веню. «Драконов послал кто-то другой. И это добавляет элемент неожиданности в наше общее дело». Позже, снова выйдя в город, Веня еще и еще раз прокручивал в памяти этот разговор. Волей судьбы он оказался втянутым не просто в какие-то странные разборки, а в политические интриги глобального масштаба. Теперь он был связан с Локи, его семьей и возглавляемой им тайной гильдией разгильдяев, своеобразной бандой, в которой собрались представители самых разных рас, по каким-то причинам отвергнутые своими сообществами. Но быть пешкой в чьей-то игре не входило в Венины планы. Тем более, что у него в голове уже сформировался свой разгильдяйский рискованный и отчасти коварный план. Наверное, гены давали о себе знать. Но сейчас все планы отступали. Недозрелов возвращался в замок с подарком, который он собирался подарить змее. Не подозревая о том, что ее в скором будущем ожидает процесс одаривания, Замзагул слушала доклад своего советника, но ее мысли были далеко. Она думала о том, как, став обычной девушкой, уйдет вместе со своим юрлыцарем в мир людей, чтобы прожить недолгую, но счастливую жизнь в городе с поэтичным названием Казань, которым когда-то управлял один из потомков великих змеев, дракон по имени Зиланд. Этот шаг был недостоин настоящей принцессы, потому что долг венценосной особы — оставаться со своим народом. Но Замзагул собиралась передать бразды правления Апалалу. Вот кто был бы настоящим владыкой этих мест. Мудрый, спокойный, древний, великий змей. Оставалось только придумать, как это сделать юридически грамотно. «Ваше высочество!» Голос советника казался далеким, словно доносился сквозь толстую каменную стену. «Вы меня слушаете?» «А, да, то есть нет», — честно призналась принцесса, опустив очи долу. «Простите, Апалал, я задумалась». «Так о чем мы говорили?» «О юрлыцаре, ваше высочество», — напомнил советник. «Я задержался, потому что, проводя различные манипуляции с его кровью и другим материалом, обнаружил интересные особенности». «Какие же?» — живо встрепенулась Замзагул. «По всем параметрам он оборотень», — сказала Палал, которого эта весть в свое время поразила не меньше, чем принцессу. «Почему же, наблюдая за ним до этого момента, вы не заметили этих способностей?» — спросила Замзагул. «Видите ли, как бы это объяснить?» Апалал задумался, желая как можно четче выразить свою мысль. «Его кровь, как и его способности, еще зреют, поэтому большинство из них не проявились в полной мере, давая о себе знать лишь в самые опасные моменты для его жизни. У меня сложилось впечатление, что кто-то будто намеренно затормозил их развитие». «Но зачем?» – удивилась принцесса. «Я думаю, для того, чтобы спрятать его до поры до времени от чужих глаз», – пожал плечами Апалал. «А в кого конкретно он может обращаться?» – спросила Замзагул, голос которой дрожал от радостного волнения. «Это пока моя гипотеза, но я предполагаю, что ваш юрлыцарь в дальнейшем сможет приобретать любые формы, когда-либо заложенные природой», – сказал советник. Сердце Замзагул готово было выскочить из груди от радости. «Оборотень. Значит, ей не обязательно превращаться в человека». От волнения она так интенсивно переворачивала флакон с оборотным зельем, покоившийся у нее в кармане, что тот по недосмотру принцессы выпал и разбился бы об пол, если бы не молниеносный змеиный бросок советника, подставившего ладонь. Апалал величественным жестом откупорил пробку и вдохнул запах зелья. «Ваше высочество!» «Я прошу вас не делать глупостей», — строго сказал он, кажется, мгновенно поняв все, и убрал флакон к себе в карман, а потом раскланялся и удалился. Едва дождавшись ухода советника, Замзагул бросилась в опочивальню, где механические служанки уже подготовили для нее платье простолюдинки. Вскоре она уже выглядела как обычная, хотя и очень симпатичная и необыкновенно счастливая девушка. А Веня как раз осторожно подкрался к покоям принцессы. Он видел, как их покинула Палал, но долго не решался заглянуть внутрь, несмотря на то, что ему очень хотелось сделать это. Наконец, собравшись с духом и поцеловав на удачу подарок, словно любовный талисман, Недозрелов осторожно приоткрыл дверь и, заглянув в щелку, замер, любуясь увиденным. Змея стояла перед зеркалом, прикладывала к себе платье принцессы, словно примеряя на себя этот роскошный наряд. И весело смеялась. «Но, юрлыцарь, вперед! – скомандовал он себе и вошел внутрь. Змея обернулась на звук, и Веня увидел, что она позаимствовала не только платье принцессы, но и золотую маску. Ослепленный на миг гладким благородным блеском драгоценного металла, Недозрелов остановился у дверей. Все его мысли занимал подарок, ожидавший своего часа за пазухой, и то, что за ним последует. Но в какой-то момент удивительная идея потрясла и смяла разыгравшееся Венино воображение. И то, что змея уронила маску на пол, заметив, что Веня смотрит на нее, только усиливало подозрение. Как такое возможно? Как же он раньше не догадался? Или это ошибка? «Ты... вы... то есть ваше вы...» — пробормотал Недозрелов, не зная, как теперь обращаться к понравившейся ему девушке. Словно в довершение эффекта, все двери, ведущие в комнату, одновременно захлопнулись наглухо, повинуясь магии принцессы. «Я тебе все объясню», — сказала она, буквально впиваясь в Веню отчаянным взглядом. «Я только хотела, чтобы ты увидел во мне не владычицу этого мира, не дракона, а родственную тебе душу, чтобы ты меня понял». Замзагул была так взволнована, что не могла это скрыть. Ее красивые губы дрожали, а грудь вздымалась, как девятый вал. Веня каким-то тайным чутьем ощутил, что ею движет страх потерять его навсегда. Это было безумно приятно, и в то же время он переживал за принцессу, боясь случайно причинить боль девушке, которая так запала ему в душу. «Если бы ты не догадалась так сделать, я бы никогда не решился к тебе подступиться», — честно признался он. «С принцессами у меня всегда как-то не клеилось». «Значит, ты не сердишься на меня?» — радостно воскликнула Замзагул. И Веня вдруг заметил, что в ее глазах блестят слезы радости. «Как же можно на тебя сердиться?» — простодушно удивился он. Сейчас Веню абсолютно не волновало, что его избранница на самом деле принцесса, которая может в любой момент обратиться в дракона. Вернее, своим юридическим умом, видимо, доставшимся ему в наследство от гадского папы, он понимал, что брак с венценосной особой и наследницей престола — это выгодная сделка, которая имеет риски в виде возможного съедения или сожжения в результате ссоры либо излишне пылкой страсти. Но голос разума отступал под натиском истинных пылких чувств и какой-то интуитивной, совершенно иррациональной уверенности в удачном исходе дела. Вот только на сердце было как-то тяжело. Веня явственно ощущал это. Казалось, что средоточие любви оттягивает одежду, словно небольшая гиря, вываливаясь из груди. Как-то странно. «А, у меня живот», — спохватился Недозрелов, догадавшись, в чем дело, и с улыбкой извлек из-за пазухи подарок, чтобы протянуть его принцессе. «Это мне?» — прошептала она. Конечно, ей преподносили множество даров. Тайные комнаты замка ломились от дорогих и изысканных украшений и других предметов роскоши. Но все эти дары были холодны и представляли собой обычные, хотя и красивые, безумно ценные вещи. Подарок Вини тоже был безумно ценен, но в совершенно ином смысле. В нем Замзагул разглядела тайное объяснение в любви. Вскоре на запястьях юр-лыцаря и принцессы уже красовались изящные парные браслеты в форме блестящих драконов с длинными хвостами, которые скреплялись в единое целое специальной магией единения, когда влюбленные держались за руки. Повинуясь внезапному импульсу, пронзившему все его существо, Веня крепко сжал Замзагул в объятиях и прильнул губами к ее трепещущим устам. Это был восхитительный миг, полный первозданной страсти и чарующей сладкой жути, потому что и принцесса, и ее юрлыцарь ощущали, как неведомая, непонятная магия превращений пронизывает их тела. Утопая в этой магии, как в бурлящем водовороте, Веня с восхищением наблюдал, как за спиной его избранницы разворачиваются огромные кожистые крылья. Замзагул титаническим усилием остановила свое превращение на этой стадии и, не выпуская Веню из своих объятий, взмыла вверх сквозь огромное круглое отверстие в потолке. Душа ее ликовала, а внутри все наливалось невиданным жаром, стремящимся излиться наружу потоком огня и криком «Я люблю тебя!». Веня тоже чувствовал, что с ним происходит нечто, неопределяемое никакими юридически верными правилами. Его тело, казалось, пыталось обрести новую форму, выбирая ее из миллиарда возможных по такому случаю. Разум не мог контролировать эти изменения, не успевая за процессом. Да что там, просто отказываясь верить в происходящее. В результате в темноте круглого лаза оказалась девушка, парящая на кожистых крыльях, и молодой человек с одним крылом, одним длинным ухом и элегантным копытом на правой ноге. «Веслоухий, однокрыл, непарнокопытный, юридический», — пробормотал Веня, пытаясь как-то осознать случившееся. «Что, йотунская хель, со мной происходит?» «Ты только не волнуйся», — успокаивала его Замзагул, взмахивая крыльями, отчего длинное ухо недозрелого относило назад потоками ветра. «Ты можешь оборачиваться в любые формы, заложенные создателями. Это врожденное. Просто надо сосредоточиться и потренироваться». Веня догадывался, откуда такая врожденная особенность. Папа, гадский божественный папа, обращавшийся, согласно легендам, в лосей, кобылицы, черт знает во что еще, наградил его этим даром. И что теперь с ним делать? «Мне тоже было тяжело в мое первое обращение», — с нежностью продолжала Замзагул. «Но этим даром можно управлять. Вот так. Дыши глубже и представляй нужный тебе облик. Можно закрыть глаза, если страшно». Но Веня не мог закрыть глаза, потому что ему хотелось смотреть на нее вечно. Сосредоточиться на превращениях он тоже не мог, потому что ему в голову пришел анекдот, который сейчас уже совсем не казался вымышленным. Темная ночь. В небе висит злато-алый кругляш луны. Один дракон замирает в воздухе, завороженно созерцая ее свечение, и начинает корчиться от охвативших его преобразований. Остальные с опаской наблюдают за ним с земли, тихо шепча своим детям. «Прячьтесь, сейчас он будет обращаться в юриста». Обо всем этом даже не предполагал Титан Гиперион, один из шести братьев Фемиды. Когда-то давно вышедший по амнистии после долгого заключения в Тартаре, темнице для старых богов, неугодных Зевсу, он, тем не менее, не оставил своих оппозиционных взглядов. Крупная Махалова, возникшая на заре времен между старшими и младшими группировками высших, закончилась поражением титанов и вошло в легенды под красноречивым названием «Титаномахия». Срок, отбываемый в Тартаре, научил Гипериона действовать хитро и продуманно, умело скрывая истинное стремление. Правление Тайного Союза Шести и Шести, в который он входил по праву рождения, как и другие его братья и сестры, не давало ему развернуться на полную катушку, реализуя свой гипермасштабный план. В своем доме, парящем высоко в небесах, в свободный отдел мгновения он предавался утехам, одной из которых было кормление драконов. Гиперион не любил великих змеев за слишком острый ум и слишком длинный язык, поэтому вывел новую расу, отличавшуюся не слишком развитым интеллектом при высокой огневой мощи. Этих мелкоголовых, крылатых и бесконечно преданных ему хищников он называл своими гиперпташками, втайне мечтая когда-нибудь скормить им некоторых насоливших ему типов, натаскивая на запах крови жертв. Со временем гиперпташек развелось так много, что они заслоняли крыльями солнце, прилетая на обед из мира Латы Крыльев, где имели вид на жительство. Низшим драконам до безумия нравилось поджаривать овец и прочую живность струями огня, а потом раздирать на части. И Гиперион тоже наслаждался созерцанием этого процесса, представляя на месте овец вполне определенных индивидов. Особенно горячее желание и такой же след в памяти Титана оставил некто с рыжей шевелюрой и наглыми зелеными глазами. Это от него Зевс нахватался хитроумных и коварных методов ведения боя, которые потом применил в Титаномахии. В память Гипериона врезалось и едкое замечание, которое дерзкий проходимец отпустил ему вслед, когда Титанов бросили в глубокий и мрачный Тартар. «Приставка «гипер» никого еще не доводила до добра. Посмотри на себя. Политическая гиперактивность довела тебя до гипертонии, самомнение — до гиперлордоза. И вот результат — гиперссылка в Тартар, а там от страха и до гипергидроза недалеко». Выйдя на свободу, Гиперион послал драконов искать своего обидчика, но те вернулись ни с чем. Рыжий словно в лету канул. Но Гиперион не терял надежды. Вот и сейчас он, мечтательно прикрыв веки и поднимая бокал Амриты, нектар бессмертия, прошептал. «Вот опять пришла весна, прилетели пташечки. Все пошлю печали на, приложусь к рюмашечке». Великая Хель тоже держала в руках наполненный бокал. Только в нем плескался вовсе не нектар бессмертия, а кипящее темное зелье. «Так сколько, говоришь, надо капель?» — спросила повелительница царства мертвых. «10 капель, дружба. «11 – симпатия, 12 – влюбленность», — процитировал Зомбуш написанную на свитке инструкцию. 13 для верности», — решительно сказала Хель и дернула за хвост змею, подвешенную над чашей, чтобы та поделилась своим ядом. Каждая капля, падая в кипящее зелье, вызывала вспышку алого свечения. «Это уже 15. Достаточно», — попытался урезонить повелительницу Зомбуш. «Ничего, ее обычной дозой не возьмешь. Вон какая махина из нее получается», — возразила Хель. «Дозы — это мелочь», — заметил Зомбуш. «Надо создать ситуацию, в которой принцесса выпьет эту смесь, ничего не заподозрив». «Вот и создай. Ты единственный из всех моих зомби, кому я оставила мозг», — ворчливо сказала Хель, добавляя в зелье толченую чешую приемного сына. «Как прикажете, госпожа», — поклонился Зомбуш и озадаченно почесал череп. «Драконья печенка! Это что ж такое?» донеслось в этот миг из-под корней мирового древа. Хель и ее слуга одновременно повернули головы, желая увидеть потрясающее зрелище. Разрыватель трупов принимает человеческий облик. Предтемные очи приемной матери и Зомбуша явились сразу трое крупных мужчин. Каждый блистал в умопомрачительном наряде из фиолетового и лилового бархата, главным украшением которого — вычурному кружевному воротнику, похожему на мельничный жернов, массивному кулону и берету мог бы позавидовать любой отчаянный модник. Мужчины были похожи друг на друга, как три капли воды. Косматые седые шевелюры, острые бородки, длинные носы с горбинкой свидетельствовали в пользу того, что чести своего посещения окружающих удостоили махровые, хотя и стареющие аристократы. Ну а главным элементом внешности был острый зубик, торчащий из нижней челюсти, заходя на верхнюю губу, что придавало лицу каждого некий первозданно хищный завлекательный шарм. Ходили эти трое из ларца, одинаковых с лица, всегда с левой ноги, и вообще все делали одновременно. «А моложе ты его сделать не мог?» — задумчиво спросила Хель, придирчиво оглядывая облик в конец гуманизированного Нитхёга. «Моложе ваш сын не пожелали», — доложил Зомбуш. «Да», — подтвердил Нитхёг. «Пусть видит, что перед ней зрелый мужчина». Хель пожала плечами. Образ получился яркий, но, как говорится, на любителя. Вернее, на любительницу, какую из Замзагул должно было сделать приворотное зелье. «Нет, так не пойдет. Наконец вынесла свой вердикт повелительница царства мертвых, деловито подбочинившись. А потом добавила, обращаясь к Зомбушу. «Сбросить лет 30 надо, не меньше». «Да, госпожа», — отозвался тот. «Ну, мам!» — возмутился разрыватель трупов. «Хёгик, не спорь», — тоном нетерпящим возражения произнесла Хель. «Зрелый мужчина — это тот, о ком женщины с аппетитом думают, что он за фрукт. А по твоему виду сейчас в голову приходят только мысли об овощах. Марш молодеть и немедленно. Зомбуш, проследи». Слуга и приемный сын отправились под корни мирового древа, чтобы продолжить превращение. Для этого такому старому дракону, как Нитхёг, требовались дополнительные приспособления, потому что он не принимал человеческий облик уже много веков и порядком закостенел, да и в целом отстал от моды. Проводив его взглядом, повелительница царства мертвых тяжело вздохнула и нахмурилась. Недалекость и косность разрывателя трупов, качества, так полезные для нее в прошлом, сейчас грозили поставить под удар все дело. Разве такой сможет очаровать принцессу? Тут никакого приворотного зелья не хватит. Тем более, когда рядом ошивается этот юрист, или, как его нынче именуют, юрлыцарь. Хель разожгла синий колдовской огонь и простерла свою костяную длань над дымом, вызывая образ блюстителя закона при принцессе, чтобы еще и еще раз придирчиво осмотреть каждый миллиметр этой нетронутой болезнями и увечьями молодой плоти. Ничего не скажешь, хорош. Неудивительно, если Замзагул к нему уже неравнодушна. Сама бы не отказалась выписать такого в Хельхейм. Повелительница царства мертвых мрачно усмехнулась. Кого он ей напоминал? Хель никак не могла поймать разгадку, которая буквально витала в воздухе. Ничего, пара глотков яда, и этот Йор-лыцарь будет в ее власти. «Тогда и разберемся, что к чему», — пробормотала Хель. А потом извлекла из тайника красивый прозрачный фиал, внутри которого плескалась жидкость, то и дело менявшая цвет. «Брунгильда!» — негромко, но властно позвала повелительница царства мертвых. Ее зов мгновенно услышали все обитатели Хельхейма. Вскоре перед ней возникла темная бестелесная тень, согнувшаяся в низком поклоне. «Отправишься в мир лад и крыльев», — сказала Хель, протягивая ей фиал. «У тебя 3 дня, чтобы преподнести это ему». Повелительница царства мертвых указала на изображение Йор-лыцаря. Тень склонилась еще ниже и приняла фиал. Как только тот попал ей в руки, тень начала обретать плоть, преобразовываясь в высокую златокудрую деву, некогда пленявшую сердца многих мужчин. «Куда вы послали валькирию, изгнанную богом Одином из Вальхаллы, моя госпожа?» — поинтересовался зомбуш, глянув вслед удаляющейся красавице. Несмотря на технически мертвое состояние своего тела, он продолжал заглядываться на красивых женщин. «Много будешь знать, скоро попадешь в немилость», — усмехнулась великая Хель, развернув его голову так, чтобы он смотрел только на нее. Но позже все-таки решила посвятить своего слугу в грядущие планы. «С ней я послала подарочек Йор-лыцарю принцессы. Самый опасный яд, от которого нет противоядия. Я сделала его из своей крови». «Вы хотите, чтобы этот юнец пришел в Хельхейм, госпожа?» — осторожно спросил зомбуш. «А если да, ты будешь ревновать?» — игриво рассмеялась Хель. Зомбуш не успел ответить, хотя это замечание повелительницы царства мертвых очень задело его самолюбие. Много сотен лет он оставался вторым лицом в Хельхейме. Его существование здесь было мрачным и тягостным, но все-таки гораздо лучшим, чем у обычных теней или зомби. С приходом соперника зомбуш мог лишиться высокого положения и привилегий, а это не входило в его планы. Впрочем, может, великая Хель только пошутила? «Чур меня больше не молодить!» — закричал Нитхёк, выходя на свет колдовского пламени во всех трех своих ипостасях. Костюм остался тем же, но теперь стареющий аристократ превратился в своенравного молодого селебрити с черными кудрями до плеч. Неизменным остался только торчащий зубик. «И не просите его удалить!» — воскликнул Нитхёк на 3 голоса, догадываясь по взгляду приемной матери, что та задумала сделать. «Руки прочь от моей индивидуальности!» «Раздраконь тебя, юрист, Хёггик!» — воскликнула Хель, всплеснув руками. «Похоже, разрывателю трупов понадобится помощник на конкурсе женихов», — тихо проговорил зомбуш, в то время как Нитхёк в 3 телах чинно вышагивал взад и вперед, слегка косолапя каждой левой ногой. «Сама бы отправилась с ним, но я же не могу надолго оставить Хельхейм», — проворчала Хель, а потом, встрепенувшись, взглянула на зомбуша. «Вот ты и пойдёшь», — озвучила она внезапно пришедшую в голову идею. «Как прикажете, госпожа», — поклонился зомбуш, внутренне улыбаясь от того, что Хель приняла нужное ему решение. «Да и Брунгильда вряд ли скоро доберется до нужного места». А вот Фемида уже добралась. Обширный горный массив, куда она попала, всегда кишел паломниками самых разных рас. Сюда толпами стекались поэты и пророки. Каждую весну и осень, а порой и в другое время, они приходили на водопой, дабы вкусить от источника воды забвения или воды памяти. Водопроводными кранами много веков заведовала сестра Фемиды Мнемозина, от которой произошли все музы и некоторые работники ЖКХ. «Фема, ты как здесь?» — удивилась Мнемозина, заметив сестру у входа в пещеру с надписью «Касса». «Да вот к тебе за водой пришла», — робко сказала Фемида. «Мозя». Краткое имя сестры всегда напоминало ей нечто противоположное запрету в стиле «нельзя». Они не особенно ладили, но и не враждовали, поэтому была надежда получить помощь. «По тарифу 27 монет за кубометр», — сверившись с записями, сказала Мнемозина. «Кубометр мне не нужен», — уточнила Фемида. «Достаточно нескольких глотков, чтобы восстановить память». «Глотками тут не отделаешься», — усмехнулась Мнемозина. «1 год — 1 литр». Когда они сошлись в цене, Мнемозина налила воды памяти во флягу и отдала ее Фемиде. «Могут быть побочные эффекты», — предупредила она. «Какие?» — удивилась Фемида. «Ну, знаешь, пословица есть. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. А тебе какая разница? Все одно на глазах повязка», — сказала мне Мазина и засмеялась, заметив, как побледнела ее сестра. «Да шуткую, шуткую!» — смилостивилась она. «Настроение хорошее. Пей, не бойся!» Фемида пила медленно, сосредоточенно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Их можно было сравнить с постепенным обретением зрения слепцом. Из тьмы полного беспамятства постепенно проступали очертания прошлого. Сначала это были неясные тени и шумы, но вскоре они преобразовались в солнечный свет, шелест листвы и голоса. «Лопни мои глаза!» — говорил один из них, мужской голос, имеющий восхитительный чарующий тембр. Образ того, кто произнес эти слова, плавал на поверхности, словно отражение луны в пруду. Хотелось окунуться в перевернутый небосвод и облечь себя в прошлое, чтобы вернуться в невозвратимые даже для божества мгновения. Он был очень красив, этот рыжий нахал, пяливший на нее богиню правосудия изумрудно-зеленые глаза такого яркого и глубокого оттенка, какие никогда не встречаются у людей. Фемида вдруг увидела его прямо перед собой, будто полностью надев на себя это видение. В ее левой руке, слегка поскрипывая, болтались слегка ржавые рычажные весы, а в правой собирался формироваться меч закона. Но Фемида огромным усилием воли подавила это превращение, потому что не могла налюбоваться на этого нарушителя порядка, которому, кажется, должна была вынести приговор. «Какая весомая женщина!» — продолжал рыжий, магнетизируя ее взглядом. «Какие взвешенные у нее решения!» В этот момент Фемиде пришла в голову идея отложить вынесение приговора, как ей тогда показалось, для выяснения обстоятельств мутного дела, в котором был замешан этот мужчина. Сейчас, глядя на все как бы со стороны, она понимала, что рыжий словно чем-то одурманил ее. А может быть, это было внушение или какая-то его личная сила? Впрочем, скорее всего, века одиночества после предательства мужа наконец перешли у нее в желание снова любить и быть любимой, а может быть, и в желании отомстить. Кажется, она сама позволила себя очаровать. А дальше случилось и вовсе невозможное. Ночью она сбежала вместе с рыжим зеленоглазым красавцем, даже не узнав его имени. Сбежала просто так, в неизвестность, в какой-то забытый богами мирок. Фемида оторвалась от фляги с водой памяти, чтобы перевести дух. Эта любовная авантюра, в которую она ввязалась, была одновременно чистым безумием и прекрасным волшебством. И все-таки хорошо, что об этом приключении не знали в союзе 6 и 6. «Ну как, вспомнила?» — спросила мне Мазина, внимательно взглянув на сестру. Что-то уж очень подозрительно у той разрумянились щеки и загорелись глаза. «Нет пока, ты иди, я сама справлюсь», — пробормотала Фемида. А когда мне Мазина ворча отправилась к себе в пещеру, снова поднесла флягу к губам. Невозможно описать, как ей было страшно и в то же время радостно сделать еще один упоительный, сладкий, обжигающий мысли глоток. Память вернула ее в жаркую темную ночь, скрывавшую мужчину и женщину, слившихся в одно совершенное, трепещущее от желания существо. Фемиде казалось, что она, будто птица, медленно взлетает из самых глубоких бездн первозданной тьмы к свету. Он зарождался внутри ее тела, сначала концентрируясь в одной пульсирующей точке, а потом разливаясь горячей волной по сосудам и тканям. Когда же волна этого света захлестывала разум, мгновенно унося все печали, долги и запреты, в голове словно взрывался огненный шар, рассыпая в ночь искры, превращавшиеся в звезды. Неизвестно, сколько новых созвездий приобрел тогда черный купол небес, но все они были прекрасны и продолжали сиять и по сей день. «Локи!» — этот тихий шепот принадлежал ей, и Фемида не могла поверить в услышанное. Неужели она, благовоспитанная богиня правосудия, которая даже дышала и ела только в соответствии с законом, связалась с самым отъявленным хулиганом Вселенной? Фемида снова оторвалась от фляги, чтобы привести дух и все обдумать. В голове возникало много аргументов против и столько же за. С другой стороны, если рассудить здраво, то о чем горевать? Что сделано, то сделано. Пожалуй, этот союз стоило воспринимать как подарок, почти целый год счастья. Конечно, это было беспокойное и трудное счастье, но иного с богом коварства и обмана быть не могло. Локи оказался восхитительным любовником, часто применяя свой дар оборотня для любовных утех, что выражалось в незапланированной природой паре рук или иных частей тела, наличие которых в нужный момент очень разнообразило и украшало процесс. Перед самым главным воспоминанием Фемида готова была заранее расплакаться, потому что знала, что это воспоминание о разлуке. Она не могла даже предположить, какой потрясающий сюрприз скрывался в последнем глотке воды памяти. К тому времени, когда произошла их встреча с Локи, у Фемиды уже рождались дети, но ни один из них не был ей так дорог и мил, как этот очаровательный маленький мальчик с таким трогательным, наивным и одновременно каким-то хитрым взглядом. Он спал в кроватке, когда к ней подошел Локи и, улыбаясь, подал высокий фужер. Фемиде уже тогда показалось, что в его взгляде кроется что-то мрачное, но она выпила предложенный напиток, поселивший в недрах ее разума разрастающуюся пустоту забвения. И только один момент по недосмотру бога коварства все-таки остался в памяти. «Ты ничего не вспомнишь», — сказал Локи, печально взглянув ей в глаза, в которых гасли звезды их любви, подавляемые водами забвения. «Но вы оба — самое лучшее, что когда-то было у меня». А вот Апалал помнил все и обо всем на многие тысячи лет назад. Это позволяло ему строить логические связи и выносить решения, основываясь на колоссальном жизненном опыте. Вот уже несколько дней он бился над загадкой, которую в очередной раз загадала ему жизнь. Происхождение Юр-Лыцаря пока оставалось тайной. Заметив Веню еще младенцем, Апалал принимал активное участие в его судьбе, обнаружив в нем многие дарования. Сам выбор недозрелого юристом для принцессы тоже произошел с легкой руки советника, вернее, с его легкого драконьего крыла, но излишняя близость этого парня Замззагул немного настораживала. Поэтому, когда советнику доложили о том, что Юр-Лыцарь проследовал в покое принцессы и не собирается оттуда выходить, это побудило Апалала к активным действиям. Войдя в покое ее высочества, советник застал почти идиллическую картину. Веня, украшенный одним удлинившимся ухом, одним крылом и одним элегантным копытом, сидел в кресле рядом с раскрасневшейся и счастливой Замззагул и рассматривал объемную карту Асгарда, место, где жили суровые древнескандинавские боги. «Простите, ваше высочество, я не помешал?» — спросила Палал, застыв у входа. «Ах, вы как раз очень кстати!» — воскликнула принцесса. «Нам так много нужно вам сказать!» «Нам». Это слово, произнесенное с такой яркой чувственной окраской, заставило советника насторожиться и с подозрением взглянуть на Венина копыта. «Все хорошо и в рамках закона», — попытался успокоить его недозрело, заметив этот взгляд, и судорожно пряча под плед не кстати окопытившуюся ногу. «Я вижу», — усмехнулся Апалал. Конечно, он понимал все, пожалуй, даже больше, чем эти двое влюбленных. В его долгой жизни были времена, когда молодость, пробуждающаяся сила великого змея и инстинкт продолжения рода тоже бушевали в крови, побуждая к безрассудным поступкам. А вот истинная любовь пришла гораздо позже. Апалал не мог предугадать, какое будущее ждет его воспитанницу с этим забавным, трогательным и странным парнем. Но видел, что этих двоих переполняет взаимное притяжение, разрушить которое не смогут ни расстояние, ни темницы, ни чьи-то мудрые советы. «Яркий эмоциональный всплеск пробудил в вас дар оборачиваться в любые формы, и вот результат». Советник осторожно приподнял висячее вени на ухо. Оно не было похоже ни на заячье, ни на ослиное, и болталось, как у породы собак бассет-хаунд, но было гораздо длиннее, достигая середины груди. Занятный феномен. «А как обратно?» — спросил Веня. «Или это необратимо?» «В некоторых случаях обратима даже смерть физического тела. Ваши проблемы — мелочь по сравнению с этим», — успокоил его Апалал, жестом дав Юр-Лыцарю понять, что тот должен подняться. «Да уж», — кивнул Веня, встав напротив советника. «Что нужно делать?» «Ничего», — спокойно сказал Апалал. «Просто прислушайтесь к себе, Вениамин Маркович. Обратные преобразования должны происходить сами собой». «Для вас это так же естественно, как дышать. Надо просто сосредоточиться, поймать момент, поверить в себя». Он возложил руку на разгильдяйскую голову Вени, чувствуя, как сила воли великого змея настраивает недозрелого на нужный лад, помогая ему расслабиться и остановить скачущие мысли. Через мгновение Веня уже выглядел как самый обычный человек. Правда, удлинившееся ухо теперь оказалось немного оттопыренным, что, впрочем, придавало Вене некоторый элемент залихватской брутальности. «Мне предстоит узнать что-то еще более потрясающее, или это все новости на сегодня?» — с улыбкой спросила Палал. «Есть еще кое-что», — замялся Веня. «Видите ли, тут такие обстоятельства, что называется непреодолимой силы». «Мы с Юрлыцарем намерены посетить Асгард», — объявила принцесса, не любившая долгих подходов. «С неофициальным визитом», — робко добавил Веня. «И какова цель вашего неофициального визита?» — поинтересовался советник, слегка приподняв бровь. Всем было известно, что асгардцы во главе с их вожаком Одином терпеть не могли чужаков и отличались повышенной суровостью и радикальностью во взглядах на жизнь. «Там в темнице мой отец», — выпалил Недозрелов, еще больше озадачив Апалала. Советник быстро прокрутил в голове все известные факты. Дар владения огнем, дар оборотня, Асгард. «Это невозможно». Апалал никогда не встречался с Локи лично, но был хорошо информирован о его деяниях, от которых периодически встряхивало все миры. И вот теперь выясняется, что приятный во всех отношениях молодой разгильдяй-законник с оттопыренным ухом и пылающим взглядом — сын этого рыжего прохиндея? «Что вы намерены сделать?» — спросил советник. «Конечно, освободить его», — сказала Замзагул. «Я обещал», — добавил Веня, а потом рассказал советнику все о тайной гильдии разгильдяев и о своей встрече с отцом. Чем больше подробностей выяснялось, тем больше мрачнело светлое чело Апалала. «Вы позволили втянуть себя в самую ужасную авантюру, какую только можно придумать, Вениамин Маркович. Мало того, что освобождение Локи — крайне безрассудная и очень опасная затея для вас лично, так она может еще и послужить поводом к войне», — едва сдерживая волнение, заговорил советник. «Вы собираетесь организовать побег самого опасного преступника, вызвавшего гнев владыки Асгарда, и способного внести хаос и разрушение в жизнь любого мира, в который он отправится». «Он осужден несправедливо», — возразила Замзагул. «Этого мы не знаем, ваше высочество. А слова самого Локи стоят недорого», — сказала Палал. Говоря это, он прекрасно понимал, что принцесса не услышит ни одного из его аргументов. Любовь часто делает слепым и глухим представителей любой расы. «Локи знает способ, как одолеть Нидхёга», сказал Веня, словно выложил главный козырь на стол. «Кстати, о разрывателе трупов. Как же конкурс женихов?» — спросил советник, решив использовать самый весомый аргумент. «Завтра у нас открытие, и оно не может пройти без личного участия принцессы. А выпускать морок из Асгарда равносильно самоубийству». «Я думала об этом», — сказала Замзагул, несколько испугав Апалала этим заявлением. Принцесса славилась настолько оригинальным и смелым подходом к решению проблем, что иногда этот подход шокировал окружающих. «И вот что я придумала. Мы отправляемся вызволять Локи, для этого нам потребуется двое вселенских суток. Вернемся как раз к жениховскому дефиле. А роль хозяйки праздника в это время вместо меня выполнит одна из ваших механических дев, дорогой Апалал», — объявила ее высочество. «Когда я конструировал эти механизмы, я не подразумевал, что они будут предназначены для такой роли. Они несовершенны и будут сразу распознаны участниками и гостями конкурса», — возразил советник. «Значит, вы усовершенствуете их», — очаровательно улыбнулась принцесса. «Вы самый талантливый и мудрый великий змей во вселенной». Апалал не нашел аргументов против ее слов. А у Локи тем более не было возможности что-то возражать. Намертво прикованный к столбу в своей темнице, он внимательно следил за гигантской змеей, медленно выползавшей сквозь отверстие в стене, чтобы выплюнуть очередную порцию яда ему в лицо. Это было не смертельно, но крайне унизительно. Думы о будущем наводили тоску, потому что побег мог и не осуществиться. Да, он нашел сына и обманом заполучил от него обещание вызволить его из темницы, но выполнит ли Веня это обещание? Локи все время задавал себе один и тот же вопрос. «А ты сам бы выполнил?» Оставалось только уповать на то, что отпрыск пошел не в него. Заключение дало ему много поводов для размышления о ценности семьи, которые постепенно вытесняли мысли о мести тем, кто засадил его сюда. Змея, свесив голову вниз, уже смотрела на него стеклянным немигающим взглядом, когда за дверью послышались шаги, а потом и лязг ключа, елозящего в замочной скважине. Кто бы это мог быть?